Глава 33. Было 2 часа утра, когда Пилар разбудила его. Почувствовав на себе ее руку, он подумал сначала, что это Мария, и повернулся к ней и сказал: «Зайчонок». Но большая рука женщины тряхнула его за плечо, и он проснулся сразу и окончательно. Стиснул рукоятку револьвера, лежавшего у его голого бедра, и весь напрягся, словно в нем самом взвели курок. В темноте он разглядел, что это Пилар, и, взглянув на свои ручные часы с 2 стрелками, поблескивавшими острым углом в самом верху циферблата, увидел, что часы показывают 2, и сказал: «Ты что, женщина?» «Пабло ушел», — сказала она ему. Роберт Джордан надел брюки и сандали. Мария не проснулась. «Когда?» — спросил он. «Час назад». «Дальше что?» «Он взял что-то из твоих вещей», — жалким голосом сказала женщина. «Так, что?» «Я не знаю», — ответила она. «Пойди, посмотри сам». Они пошли в темноте ко входу в пещеру, нырнули под попону и вошли внутрь. Роберт Джордан шел за женщиной, вдыхая спертый воздух, насыщенный запахом холодной золы и спящих мужчин, и светил электрическим фонариком себе под ноги, чтобы не наткнуться на лежащих. Ансельмо проснулся и сказал: «Что, пора?» «Нет еще», — шепнул Роберт Джордан, — «спи, старик». Оба рюкзака стояли в головах у постели Пилар, занавешенной сбоку одеялом. Когда Роберт Джордан опустился на колени рядом с ней и осветил фонариком оба рюкзака, на него пахнуло душным, тошнотворным, приторным запахом пота, каким пахнут постели индейцев. Оба рюкзака были сверху донизу прорезаны ножом. Взяв фонарик в левую руку, Роберт Джордан сунул правую в первый рюкзак. В нем он держал свой спальный мешок, и сейчас там должно было быть много свободного места. Так оно и оказалось. Там все еще лежали мотки проволоки, но квадратного деревянного ящика со взрывателем не было. Исчезла и коробка из-под сигар с тщательно завернутыми и упакованными детонаторами. Исчезла и жестянка с Бигфордовым шнуром и капсулями. Роберт Джордан ощупал второй рюкзак. Динамита было много. Если и не хватало, так не больше 1 пакета. Он встал и повернулся к женщине. Когда человека поднимают со сна рано утром, у него бывает ощущение томящей пустоты внутри, похожее на ощущение неминуемой катастрофы. И сейчас такое чувство охватило его с 10-кратной силой. «И это ты называешь караулить?» — спросил он. «Я спала, положив на них голову и еще придерживала рукой», — ответила ему Пилар. «Крепко же ты спала». «Слушай», — сказала женщина, — «он встал ночью. Я его спросила: куда ты, Пабло? А он сказал: помочиться, женщина. Я опять заснула. А проснувшись, я не знала, сколько времени прошло с тех пор. И я подумала: раз его нет, значит, он пошел посмотреть лошадей. Он всегда ходит. Потом...» Жалким голосом закончила она. «Его все нет и нет. И тогда я забеспокоилась и пощупала, тут ли мешки, все ли в порядке. И нащупала прорезы и пошла к тебе». «Пойдем», — сказал Роберт Джордан. Они вышли из пещеры, стояла глухая ночь, и приближение утра даже еще не чувствовалось. Мог он пробраться с лошадьми каким-нибудь другим путем, минуя часового? «Да, есть 2 пути. «Кто на верхнем посту?» «Эладио». Роберт Джордан молчал, пока они не дошли до луга, где паслись привязанные лошади. По лугу ходили 3 оставшиеся. Гнедого коня и серого среди них не было. «Как ты думаешь, когда он уехал?» «Сейчас назад». «Ну что ж», — сказал Роберт Джордан, «пойду перетащу, что осталось, и лягу спать». «Я сама буду караулить». «Да уж, караулить. Ты уже 1 раз караулила». «Англичанин», — сказала женщина, — «я убиваюсь не меньше тебя. Я бы все сейчас отдала, чтобы вернуть твои вещи. Зачем ты меня обижаешь? Пабло предал нас обоих». Когда она сказала это, Роберт Джордан понял, что злиться сейчас — это роскошь, которую он не может себе позволить. Понял, что ему нельзя ссориться с этой женщиной. Ему предстоит работать с ней весь этот день, 2 часа которого уже прошли. Он положил руку ей на плечо. «Ничего, Пилар», — сказал он, — «без этого можно обойтись. Мы придумаем, как заменить это». «Что он взял?» «Ничего, женщина. То, что он взял, — это роскошь. Это нужно было для взрыва». «Да. Но взрывать можно и по-другому. Ты лучше скажи, не было ли у Пабло Бигфордова шнура и капсулей? Ведь его, наверное, снабдили всем этим». «Он взял их», — жалким голосом сказала она. «Я сразу посмотрел, их тоже нет». Они вернулись лесом ко входу в пещеру. «Ложись спать», — сказал он. «Нам будет лучше без Пабло». «Я пойду к Эладио». «Пабло, наверное, уехал другой дорогой». «Все равно пойду. Нет во мне хитрости, вот я и подвела тебя». «Чепуха», — сказал он. «Ложись спать, женщина. В 4 часа нам надо быть на ногах». Он вошел вместе с ней в пещеру и вынес оттуда оба рюкзака, держа их обеими руками так, чтобы ничего не вывалилось из прорезов. «Дай я зашью». «Зашьешь перед отходом», — тихо сказал он. «Я уношу их не потому, что не доверяю тебе. Просто иначе я не засну». «Тогда дай мне их пораньше, я зашью дыры». «Хорошо, дам пораньше», — ответил он ей. «Ложись спать, женщина». «Нет», — сказала она, — «я подвела тебя, и я подвела республику». «Ложись спать, женщина», — мягко сказал он ей. «Ложись спать».